Александр Михайлович засевал добрыми семенами свое поле не потому, что он сам по себе был такой человек добрый. Нет, добрым его сделал Господь. У одного великого мужа Божьего спросили, говорит, как, расскажите нам о своей биографии. Он говорит, моя биография заключается в одном предложении. Великий Бог спас великого грешника. Бог спас этого великого грешника и дал ему дарование служить людям, снабдил его способностью через свои песни звать Господу и воспевать Божью благость и Божью любовь. И вот его песни были христоцентричные, богоцентричные. Он прославлял благость Божью, и сейчас мы послушаем песню «Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал». Он говорит в этой песне о том, что Христос наполнил его душу смыслом, счастьем и блаженством. Сколько раз ты, Господь, любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных бликих постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. Прощения ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел следы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан.